Святослав Николаевич Рерих. Пиета. Пиета – итальянское слово. Оно означает милосердие. В изобразительном искусстве это слово употребляется в смысле оплакивания Христа Богородицей. Мой поэтический эскиз также называется «Пиета». Читаю я под музыку Моцарта, известную вам всем, «Лакримоза», «Слеза». Я иду через зал музейный, и в пространстве мерцающем вижу концентрат величайших страданий, перелитую в жемчуг слезу. Я иду, оставляя в прошлом даже то, что сегодня утром взволновало мое сердце. Я иду, задыхаясь от ветра, оставляя на ветвях деревьев все фальшивые бриллианты, мне подаренные в этой жизни. Я иду по дороге странной, и для тех, кто живет лишь однажды, та дорога покажется страшной. Вдоль дороги живые распятия и кресты кое-где пустые. Вот он, мой. Подождите, люди, отдышусь я, водою обмоюсь, и тогда лишь скажу вам с поклоном: я готова. Беритесь за дело. В жизни каждого человека должна быть и своя Голгофа. И палач многорукий тоже. И, конечно же, свой Иуда, а иначе Олимп опустеет, и покроется светлый лик солнца черным платом печали.